Добирался я больше получаса. На мои остервенелые звонки в дверь тоже никто не отозвался. Пританцовывая на лестничной площадке, я отчетливо слышал сквозь дверь, как звонок озверелым шмелем жужжит внутри. Но это был единственный звук, доносившийся изнутри. С минуту я трезвонил, потом понял, что схема действий бесперспективна. Опрос соседей. Нет, с ним подождем. Не стоит светиться. Мы договаривались созвониться в половине одиннадцатого. Сейчас 10:47. Стало быть, телефонить я начал еще до 10, и Сошников уже не подходил. Если он все-таки внутри и просто по каким-либо причинам не отзывается, то я все равно здесь, и мимо меня он не проскочит, так что не будем пороть горячку. Я еще потоптался у двери, а потом, уже неторопливо, окончательно вгоняя и вклепывая себя в спокойствие, пошел вниз. Ход оказался правильным. Под козырьком у парадного, поставив раздутые хозяйственные сумки на присыпанную снегом лавку, стояли три бабульки и оживленно обсуждали нечто животрепещущее. «Вон, а тут он и валялся, вон, а в снегу припечатался!» Я рассеянно остановился, как бы выйдя из лестничной духоты и с наслаждением вдыхая свежий, пахнущий снегом воздух. Прищурился якобы с удовольствием, скосил взгляд влево и вниз. Действительно, отчетливо читалась полузатоптанная последующими передвижениями трудящихся сложной конфигурации вмятина. Выраженная проплешина от задницы, смазанный отпечаток спины и ямка локтя, словно человек сел и сидел тут довольно устойчиво и долго, но в какой-то момент, возможно, в первый момент, садясь, потерял равновесие и опрокинулся на спину, но тут же вернулся к положению, менее расслабленному и предусмотрительному. Но ни следов крови, ни следов рвоты, ни следов борьбы. Речь шла о Сошникове. На какое-то мгновение я его даже увидел, поймав картинку, мерцавшую перед мысленным взглядом бабульки-свидетельницы во время рассказа. Он был в жутком состоянии. Я его таким не видел никогда. Бабульки не обратили на меня ни малейшего внимания. «И не поздно еще было-то. Пора любви не начиналась. Я иду, а он уж валяется». Бабулька и так упивалась своей теперешней ролью, но слово «валяется» произносила с особенным наслаждением. «Пьянущий! Ну, прям лыка не вяжет. Я ему: Пал Андреич, вам помочь?» «Пал Андреич, простудитесь, шли б домой». А он только улыбается и поет чего-то. Самое парадоксальное, что она действительно совершенно искренне квахтала и кудахтала над ним в сумерках вчерашнего вечера. Я отчетливо видел, как она даже пыталась поднять его, и ушла, лишь совершенно запыхавшись и отчаявшись. И все это отлично уживалось в ее душе с незамысловатой радостью от того, что высоколобый сосед, про которого то в газетах помянут, то в телевизоре интервью возьмут, наконец-то валяется. Хотя он просто сидел, обхватив колени руками, и якобы лыка не вяжет. Точь-в-точь, как каждую субботу, валялся ее племянник, сантехник Толенька. «Но это ж надо!» — изумлялась другая бабулька. «А ведь вроде приличный человек, ученый, всегда вежливый такой». «Да он и вчера не матюкался, вообще ничего не говорил, только чего-то пел тихонько. Буру-буру, буру-буру». «Но это ж надо, это ж надо!» «Они все поют по-черному, кто ученые-то», — сообщила третья. «Только тайком, чтоб людям не видать. На людях-то они чин-чинарем, а как в квартиру войдут, так путан по телефону скличут, и водки, и водки». Петербурженки, 21 века. «А раньше вы его пьяным видали?» Какой жгучий и какой болезненный интерес! А ходил ли Христос по ветру, а не был ли Сергий Радонежский педиком, И, разумеется, спрос порождает предложение. Клиент всегда прав. Рынок мгновенно отыскивает эрудитов. Ходил до ветру, ходил. У Луки об этом прямо написано. Только при Никоне из синодального текста это место вырезали, чтобы народ не смущать. Да, был-был Петиком. Пересвет его перед Куликовской битвой взад употреблял. Это в одной польской хронике достоверно записано. Но ссылаться на это нельзя. Вы же понимаете, на православии государство сейчас свихнулось. Поэтому и нельзя. Еще одна драматическая особенность функционирования психики. Все давление подсознания и все уловки сознания направляются вдруг на то, чтобы доказать, признанный авторитет не авторитет, а авторитет тот, кто лучше это докажет.